другой породы. Деревенский паренек, кончивший гимназию. Прапорщик Первой мировой войны, молниеносно перешедший на сторону красных. Для революции это очень типичная фигура. Он провел 20-е годы на Кавказе и быстро поднимался по служебной лестнице, вплоть до наркома одной из республик. Со своей женой он встретился на курорте и увел ее от вполне академического мужа. И брак был характерным для той эпохи. Про женщин говорили, что они увлекались хождением в народ. Почти сразу после женитьбы карьера моего приятеля круто оборвалась. Его посадили, выгнали из партии и из служебного кабинета. Время было, по терминологии Ахматовой, вегетарианским, и, продержав с полгода в тюрьме, его выпустили на все четыре стороны. Обвинялся он в служебных преступлениях, которые нигде в мире преступлениями не считаются. Попросту завалил план и ничего в хозяйственных делах не понимал, как и все прочие. Скорее всего, его убрали потому, что он был помехой для ловкачей и мошенников. Люди его биографии всюду послетали со своих постов. Они отличались девственной наивностью и скрупулезной честностью, несли несусветную чушь и казались белыми воронами на фоне хищной и ловкой бюрократии нового типа. Этому прапорщику повезло. Жена осталась с ним. Он переменил профессию и поселился в Москве. Его забыли, как многих павших на заре дней. И жизнь потекла трудно, но благополучно. Мы вместе прочли постановление о звезде и Ленинграде, и он не знал, что думать и говорить. Полгода в тюрьме его образумили. Но жена и я были так взбешены очередной мерзостью, что он невольно заколебался. И у него впервые закралось сомнение в непререкаемой правоте вышестоящих органов. Но присоединиться к нам все-таки не мог. Но как мог он отказаться от авторитетов и тех идей, что сформировали его жизнь? Свой арест он, вероятно, объяснял ошибками на местах или тем, что он действительно завалил план. Ему оставалось только отшучиваться. Он говорил: «Я бюрократ. Я требую порядка. Она порядок нарушала». Или: «Все люди у нас заменимы. Только один человек незаменим». Это означало: уничтожат одного поэта, появится другой, раз есть свободная единица и всегда находится, кем ее заполнить. У него все строилось по аналогии с собственной судьбой. Был шишкой, стал никем, а жизнь идет своим чередом. Я спокойно относилась к словам бюрократа, потому что всегда жалела прапорщиков революции. Они влипли в нечто совершенно для них непредставимое, соблазнившись пропагандой, которая велась на уровне прапорщиков. Это была трагедия полуобразования. А мой прапорщик-нарком отличался наивностью подростка, Коли Красоткина 20 века. Впоследствии я узнала, как он утратил детскую веру. Это у него болел зуб, а Бог не исцелил его, хоть он и молился. Он не обиделся на начальников, которые не дали ему счастья. Он знал, что счастье полагается завоевывать своей собственной рукой. А она, как он неоднократно убеждался, была у него неловкая и неумелая. Он так и не сообразил, что все же в его жизни произошло